Глава третья. Человек, который выращивал кабачки. За ланчем я сказал Кэролайн, что обедать буду в Фернли Парк. Сестрица не стала возражать, совсем наоборот. «Отлично», — сказала она. «Там-то ты все и услышишь. Кстати, а что там произошло с Ральфом?» «С Ральфом?» — с удивлением переспросил я. «Да вроде ничего». «Тогда почему он живет в трех кабанах, а не в Фернли Парк?» После того, как это сказала Кэролайн, я уже больше ни на минуту не сомневался, что Ральф остановился в местной гостинице. «Экрейт сообщил мне, что он в Лондоне», — поведал я. «Будучи до нельзя удивленным, я даже забыл о своем золотом правиле никогда не выдавать то, что мне известно». «Ах, вот как», — сказала Кэролайн. Я заметил, как ее нос шевелился, пока она все это обдумывала. «Он появился в трех кабанах вчера утром», — сообщила моя сестрица. «И он все еще там. Вчера вечером его видели с девушкой». Это меня совсем не удивило. Можно сказать, что Ральф проводит с девушками почти все свои вечера. Меня удивило только, что он решил повеселиться в Кингс-Эббот вместо развеселого Лондона. «С одной из официанток?» «В том-то и дело, что нет. Он сам вышел, чтобы ее встретить. Я не знаю, кто она такая». «Представляю, как трудно было Кэролайн сделать такое признание». «Но могу предположить», — продолжила моя сестрица. Я замер в ожидании. «Это его кузина». «Флора Экрейт?» — воскликнул я в изумлении. «Естественно, что в реальности Флора Экрейт не имеет к Ральфу Пейтону никакого отношения. Но Экрейт так долго воспринимал его как собственного сына, что их мнимое родство не вызывало никаких вопросов». «Флора Экрейт», — подтвердила моя сестра. «Но почему, если хотел ее увидеть, он не пошел в Фернли?» «Они тайно помолвлены», — сообщила Кэролайн, чуть не лопаясь от удовольствия. «Старик Экрейт и слышать об этом не хочет, вот им и приходится встречаться таким образом». В теории Кэролайн было достаточно много слабых мест, но я не стал ей на них указывать. Вместо этого я сделал невинное замечание по поводу нашего соседа, и разговор пошел в другом направлении. Соседний с нами дом, который назывался Ларчиз, был недавно приобретен незнакомцем. К невероятному огорчению Кэролайн, она ничего не смогла узнать о нем, кроме того, что он иностранец. Разведка сестрицы потерпела полное фиаско. Этот человек, как и все остальные, пил молоко, ел овощи, изредка мясо и иногда мерлузу. Но ни один из поставщиков ничего не мог о нем сообщить. Сорт рыбы. По всей видимости, звали его мистер Пэррот, и в этом имени было что-то нереальное. Пэррот, английский, попугай, созвучно фамилии Пуаро. Пуаро. Единственное, что о нем было известно достоверно, это то, что он выращивает кабачки. Однако этой информации Кэролайн было явно недостаточно. Она хотела знать, откуда он приехал, чем занимается, женат он или нет, и кто его жена, есть ли у него дети, как девичья фамилия его матери и так далее. Мне кажется, что вопросы в анкетах придумывают люди, очень похожие на мою сестру. «Моя дорогая Кэролайн, у меня нет никаких сомнений в профессии нашего соседа. Он парикмахер на покое. Взгляни на его усы». Кэролайн со мной не согласилась. Она заявила, что если человек был когда-то парикмахером, то у него должны быть вьющиеся волосы, а не прямые, потому что так носят все парикмахеры. Я перечислил ей несколько парикмахеров, которых знал лично, и у кого были прямые волосы. Но это показалось моей сестрице малоубедительным. «Я его совершенно не могу понять», — сказала она возбужденным голосом. «Несколько дней назад я одолжила у него садовый инвентарь, и он был сама любезность, но я ничего не смогла из него вытянуть. В конце концов, я в лоб спросила его, француз ли он, и он ответил, что нет. После этого мне почему-то расхотелось задавать ему еще какие-нибудь вопросы. Меня все больше интересовал наш таинственный сосед. Человек, способный на то, чтобы заставить замолчать мою сестрицу и отправить ее, как царицу Савскую, во свояси, так ничего и не сказав ей, должен быть личностью выдающейся. «Мне кажется, — заметила Кэролайн, — что у него есть один из этих новомодных пылесосов». По глазам сестры я понял, что она глубоко задумалась о том, что его тоже можно одолжить, и при этом задать ему еще несколько вопросов. И поэтому, воспользовавшись своим шансом, рискнул поспешно выйти в сад. Мне нравится возиться в саду. Я как раз был занят уничтожением корней одуванчиков, когда рядом раздался предостерегающий крик, и что-то тяжелое, пролетев мимо моего уха, упало к моим ногам с противным хлюпаньем. Это был кабачок. В гневе я поднял глаза. Над краем стены, слева от меня, виднелось мужское лицо. Голова, по форме напоминающая яйцо, частично покрытая подозрительно черными волосами, два невероятных уса и пара внимательных глаз. Это был наш таинственный сосед, мистер Перрот. Он немедленно рассыпался в извинениях. «А, позвольте принести вам тысячи извинений, мсье. Мне нет прощения. Я уже несколько месяцев выращиваю кабачки. Сегодня утром я неожиданно на них разозлился и отправил их на прогулку. Увы, не только мысленно, но и физически. Я схватил самый большой из них и бросил его через стену. Мсье, мне очень стыдно. Перед вами я падаю ниц». Услышав такие исчерпывающие извинения, я стал отходить. В конце концов, несчастный кабачок меня не задел. Однако я подумал, что хорошо бы бросание больших овощей через стену не было хобби нашего соседа, ведь такая привычка вряд ли сможет внушить нам любовь к нему. Странный маленький человечек, казалось, прочитал мои мысли. «О, нет!» — воскликнул он. «Не позволяйте себе беспокоиться. Не моя эта привычка. Вы ведь можете представить себе, мсье, что человек трудится ради какой-то цели, работает, чтобы получить удовольствие и чем-то себя занять, а потом вдруг понимает, что не может жить без своих прошлых занятых дней и своих старых дел, которые, как считал, он с радостью оставил позади». «Да», — медленно согласился я. «Мне кажется, что это не такая уж большая редкость. Да я и сам пережил подобное. С год назад я получил наследство, достаточное для того, чтобы притворить в жизнь свою мечту. Мне всегда хотелось попутешествовать и посмотреть мир. Так вот, это случилось уже год назад, а я все еще здесь». Мой маленький сосед согласно кивнул. «Цепи привычки. Мы работаем, чтобы чего-то достичь, а достигнув, понимаем, что самым важным для нас была именно эта работа. Заметить хочу вам, мсье, что у меня была интересная работа. Самая интересная в мире». «Правда?» — участливо переспросил я, на минуту почувствовав себя Кэролайн. «Да. Изучение человеческой природы, мсье». «Не больше и не меньше», — мягко заметил я. Несомненно, он парикмахер на покое. Кто, кроме парикмахера, может лучше знать человеческую природу? «А еще у меня был друг, который вместе со мною провел очень много лет. И несмотря на идиотизм его, который меня иногда пугал, был он мне очень близок. Можете себе представить, как я сейчас скучаю даже по его глупости. Его наивность, его честный взгляд на мир, возможность удивлять и восхищать его своими сверхспособностями — всего этого мне не хватает больше, чем я писать это могу». «Ваш друг умер?» — поинтересовался я с сочувствием. «Не так. Он живет и процветает, но на другой стороне земного шара. Он сейчас в Аргентине». «В Аргентине?» — с завистью повторил я. «Мне всегда хотелось побывать в Южной Америке». Я вздохнул, а, подняв глаза, увидел, что мистер Перрот с симпатией смотрит на меня. Казалось, что этот маленький человечек все очень хорошо понимает. «Вы туда поедете, да?» — спросил он. «Я мог бы», — ответил я. «Год назад. Но я оказался дураком, и даже хуже, жадиной. И я решил выбрать синицу в руках, а не журавля в небе». «Вас я понимаю», — произнес мистер Перрот. «Вы купили акции». Я с грустью кивнул, но в душе я испытывал удовольствие от беседы. Этот странный маленький человечек был зловеще серьезен. «Случайно не нефтяного прииска на Порк-Юпайн?» — неожиданно спросил он. «Река на севере Канады и США, Аляска». Я удивленно посмотрел на него. «Странно, но я действительно о них думал. Правда, потом я остановился на золотой жиле в Западной Австралии». Мой сосед рассматривал меня со странным выражением лица, которое я никак не мог определить. «Это судьба», — произнес он наконец. «Что за судьба?» — с раздражением спросил я. «Что я живу по соседству с человеком, который серьезно рассматривал покупку акций нефтяного прииска на Порк-Юпайн и западно-австралийской золотой компании. Скажите мне, вы тоже испытываете влечение к золотисто-каштановым волосам?» Я уставился на него, широко раскрыв рот, и он рассмеялся. «Нет-нет, я не страдаю от душевного расстройства. Расслабьтесь. Я задал вам глупый вопрос, потому что тот мой друг, о котором я вам рассказывал, был молодым человеком, который считал всех женщин как минимум хорошенькими, а в основном красивыми. Но вы человек средних лет, врач, который постиг все секреты и сложности нашей жизни. Ну что же, мы оказались соседями. Вас умоляю принять в подарок для вашей изумительной сестры мой лучший кабачок». Он с глубоким поклоном вручил мне громадный образчик вышеупомянутого представителя флоры, который я в той же манере принял. «Вот уж действительно», — радостно сказал маленький человечек, — «утро прошло не зря. Я познакомился с человеком, который напоминает мне моего далекого друга. Хотелось бы, кстати, спросить вас вот о чем. Вы, без сомнения, знаете всех в этой деревеньке. Кто этот молодой человек с красивым лицом, очень темными глазами и вьющимися волосами? Он ходит с откинутой назад головой и с беззаботной улыбкой на устах». Я сразу же понял, кого он имеет в виду. «Это, скорее всего, капитан Ральф Пейтон», — медленно произнес я. «Я ведь раньше здесь его не видел?» «Конечно. Его не было здесь какое-то время. Но он сын, приемный сын, мистера Экройда из Фернли Парк». Мой сосед сделал короткий нетерпеливый жест. «Ну, конечно. Догадаться должен был я сам. Мистер Экройд часто о нем рассказывал». «А вы знаете мистера Экройда?» — спросил я, слегка удивленный. «Мистер Экройд знал меня в Лондоне, когда я там работал. Я попросил его ничего не рассказывать здесь о моей профессии». «Понятно», — сказал я, сильно удивленный снобизмом моего собеседника, ну, как я подумал в тот момент. Но маленький человечек продолжил с высокопарной и самодовольной улыбкой. «Предпочитаю сохранять инкогнито. Известность мне совсем ни к чему. Я даже не стал исправлять местный вариант произношения своего имени». «Ну, конечно», — сказал я, не зная, что положено говорить в таких случаях. «Капитан Ральф Пейтон», — промурлыкал мой сосед. «И он помолвлен с племянницей мистера Эккрейда, очаровательной мисс Флорой». «А кто вам это сказал?» — спросил я, сильно удивившись. «Мистер Эккрейд. С неделю назад. Он очень доволен. Уже очень давно мечтал об этом, как я понял из его рассказа. Мне даже кажется, что он слегка надавил на молодого человека. Думаю, что это не очень умно. Молодые люди должны жениться в свое удовольствие, а не для того, чтобы доставить удовольствие своему отчиму, с которым у них связаны определенные ожидания». Я не знал, что и подумать. Не мог себе представить Эккрейда, ведущего доверительные беседы с парикмахером и обсуждающего с ним женитьбу своего приемного сына и племянницы. Эккрейд всегда очень благородно относился к людям ниже его по общественному положению, но никогда не забывал о чувстве собственного достоинства. Я начал задумываться о том, что мистер Перрот может и не быть парикмахером. Чтобы как-то скрыть свое смущение, я задал первый вопрос, который пришел мне в голову. «А почему вы обратили внимание на Ральфа Пейтона? Потому что он красив?» «Нет, не только поэтому. Хотя по английским стандартам он очень красив. Таких ваши писательницы обычно называют греческим богом. Нет, в этом молодом человеке есть что-то, чего я не понимаю». Последнюю фразу мой сосед произнес мурлыкающим тоном, который произвел на меня незабываемое впечатление. Казалось, он дает оценку этому молодому человеку в соответствии со стандартами, которые мне, в отличие от него, неизвестны. Именно это я и запомнил, потому что в следующий момент раздался голос моей сестрицы, которая звала меня в дом. Когда я вошел, Кэролайн была еще в шляпке. По-видимому, она только что вернулась из деревни. «Я встретила мистера Эккрейда», — произнесла сестра без всякой преамбулы. «Правда?» — спросил я. «Естественно, я его остановила, но мне показалось, что он торопился и хотел как можно быстрее от меня избавиться». В этом я ничуть не сомневался. Кэролайн, он испытывал те же чувства, что я к мисс Ганнет утром, а может быть, даже более сильные. Но от Кэролайн не так легко избавиться. «Я сразу же спросила его о Ральфе. Он был совершенно потрясен. У него не было никакой информации, что мальчик здесь. Более того, он сказал, что я, скорее всего, ошиблась». «Я? Ошиблась?» «Какая глупость. Пора бы ему знать тебя получше». «А потом он рассказал мне, что Ральф и Флора помолвлены». «Об этом я тоже знаю», — прервал я ее со скромной гордостью. «А кто тебе сказал?» «Наш новый сосед». Было видно, что Кэролайн пошатнулась, словно увидела, как шарик рулетки застрял между двумя номерами. «Я сказала мистеру Эккрейду, что Ральф живет в трех кабанах». «Кэролайн», — поинтересовался я, «а тебе никогда не приходило в голову, что ты можешь многое напортить этой своей привычкой повторять все без всякого разбора?» «Глупости», — отмахнулась от меня моя сестрица. «Люди должны знать факты, и я считаю своим долгом доносить их до людей. Мистер Эккрейд был мне очень благодарен». «Ну что ж», — сказал я, потому что видел, что это еще не конец. «Мне показалось, что он прямиком направился в три кабана, но если это так, то Ральф он там не застал». «Не застал?» «Не застал, потому что, когда я возвращалась через лес...» «Возвращалась через лес?» — переспросил я. Моей сестрице хватило ума слегка покраснеть. «День сегодня просто великолепный!» — воскликнула она. «И я решила сделать небольшой кружок. Лес в своем желтом наряде выглядит просто потрясающе в это время года. Лес в любое время года совершенно не интересует мою сестрицу. Обычно она смотрит на него как на место, где можно промочить ноги, и где масса разных не очень приятных предметов может свалиться на голову. Нет, на этот раз ее завел туда именно тот самый инстинкт мангуста. Ведь этот лес рядом с деревней — единственное место, где можно никем не замеченным переговорить с молодой девушкой. Кроме того, он примыкает к парку усадьбы Фернли. «Ну что ж ты», — сказал я, — «продолжай». «Так вот, как я уже сказала, я как раз возвращалась по лесу, когда услышала голоса». Кэролайн замолчала. «Ну и что ж дальше?» «Один голос принадлежал Ральфу Пейтону. Его я сразу же узнала. Второй голос был женский. Но ты ж понимаешь, что я не собиралась подслушивать». «Ну, конечно!» — прервал я ее голосом, исполненным сарказма, на который она опять не обратила никакого внимания. «Но я просто не могла не услышать. Девушка что-то сказала, что именно я не расслышала, и Ральф ей ответил. Было слышно, что он очень зол. «Милочка моя», — сказал он, — «разве ты не видишь, что старик оставит меня без гроша? За последние несколько лет я его здорово достал. Еще чуть-чуть, и конец. А денежки нам очень нужны. Когда старик откинется, я стану очень богатым человеком. Он редкостный скупердяй, но денег у него куры не клюют. И я не хочу, чтобы он изменил свое завещание. Оставь все это мне и ни о чем не беспокойся». Это его точные слова. Я их очень хорошо запомнила. К сожалению, в этот момент я наступила на сухую ветку или что-то в этом роде. Они стали говорить тише и отошли в сторону. Бежать за ними я не могла, поэтому так и не узнала, кто была эта девушка». «Думаю, что ты здорово разозлилась», — предположил я. «И сразу же бросилась в Три кабана, где тебе внезапно стало плохо, и ты зашла в бар выпить бренди. Так ты смогла убедиться, что обе официантки на месте». «Это была не официантка», — без колебаний сказала сестра. «Я почти уверена, что это была Флора Экрейт. Вот только...» «Вот только в этом нет никакого смысла», — согласился я. «Но если это была не Флора, то кто же тогда?» И моя сестрица стала быстренько перебирать девушек, живущих в округе, взвешивая все «за» и «против». Когда она остановилась, чтобы перевести дух, я пробормотал что-то невразумительное насчет пациента и исчез. Я решил прогуляться до трех кабанов. Ральф Пейтон к этому времени должен был уже вернуться. Ральфа я знал очень хорошо. Лучше всех в Кингс-Эббот. Раньше я знавал и его мать, поэтому хорошо понимал в нем то, что приводило других в замешательство. В какой-то степени Ральф был жертвой наследственности. К счастью, он не унаследовал пристрастие своей матери к алкоголю, но все равно была в нем какая-то слабость. Как сказал мой утренний знакомый, Ральф был очень красив. 6 футов ростом. Идеально сложенный, с грацией атлета, он унаследовал от матери темные волосы и приятное загорелое лицо, которое в любой момент было готово расплыться в улыбке. Ральф Пейтон принадлежал к категории людей, которые легко и без усилий очаровывают других. Он был себелюбив и экстравагантен, и ни перед кем и ни перед чем на земле не преклонялся. Однако все его любили, и его друзья были ему очень верны. «Смогу ли я что-нибудь с ним сделать?» — размышлял я на ходу. Когда я пришел в гостиницу, мне сказали, что капитан Пейтон только что появился. Я поднялся к нему в комнату и без предупреждения вошел. На какой-то момент, после всего того, что видел и слышал, я заволновался о том, как он меня примет. Но мои волнения оказались напрасными. «Ах, да это же Шепард! Рад вас видеть!» Он пошел мне навстречу с протянутой рукой и солнечной улыбкой на лице. «Вот единственный человек, которого я с удовольствием вижу в этом богом забытом месте», — «А место-то здесь при чем?» — приподнял я брови. «Долго рассказывать», — ответил он с раздраженным смешком. «У меня есть некоторые проблемы, доктор, но прошу вас, выпейте что-нибудь». «Благодарю», — сказал я. «С удовольствием». Ральф позвонил, а потом бросился в ближайшее кресло. «Чтобы все было ясно с самого начала», — мрачно произнес он, — «я влип по самую макушку. Честно говоря, я не представляю, что мне теперь делать». «А в чем дело?» — с симпатией спросил я у него. «В моем сбитом с толку отчиме». «И что же он натворил?» «Да дело не в этом, а в том, что он собирается натворить». Появился официант, и Ральф сделал заказ. Когда халдей исчез, он опять уселся в кресло, нахмурившись. «И что, это действительно серьезно?» — поинтересовался я. Юноша кивнул. «На этот раз я здорово попал», — мрачно признался он. Несвойственная ему серьезность в голосе подсказала мне, что он говорит правду. «Честно говоря», — продолжил Ральф, — «я не понимаю, куда двигаться дальше. Будь я проклят, если мне это известно». «Если я могу чем-то помочь», — с готовностью предложил я. Но он очень решительно покачал головой. «Спасибо, доктор, но я не могу вам ничего рассказать. В эту игру я должен сыграть в одиночку». Помолчал, а потом повторил уже другим тоном. «Да, я должен сыграть в одиночку».